Рен задумался, постукивая пальцем по столу. «Боюсь, даже опытный техник может не справиться, здесь нужны инженерные знания. В таком случае буду вынужден отказаться от покупки. Вы знаете, я, конечно, не настаиваю», — Рен заметно занервничал. «Возможно, и опытный техник справится. Думаю, в таком случае мы могли бы продать вам комплектующие отдельно. Хотя и настоятельно рекомендую воспользоваться услугами наших специалистов. Сколько это будет стоить?» Перешел к главному вопросу. Рен назвал сумму, которая заставила мысленно задуматься, хочу ли устанавливать на челнок эти модификации. Даже со скидкой, которую торговец явно включил, чтобы избавиться от старого оборудования, цена оказалась внушительной. Это значительная сумма. Даже не знаю, смогу ли ее потянуть. Есть еще вопрос, когда вы можете доставить оборудование. Вот в этом, к сожалению, возникает небольшая сложность, Рен виновато развел руками. Все эти компоненты хранятся на нашем дальнем складе. Не здесь в городе, а в промышленной зоне, за городом. Здесь в очередной раз стало понятно, что мне пытаются продать неликвид, который давным-давно лежит у них на складе. То есть прямо сейчас их получить нельзя. Нахмурился, скрестив руки на груди. К сожалению, нет. Но... Рен поднял палец. Мы можем организовать доставку уже к завтрашнему утру. Прямо к вашему челноку, если вы укажете его местоположение. Вот оно что. Они хотят узнать, где находится мой корабль. Возможно, это просто стандартная процедура для доставки, а возможно, а могу я сам приехать на склад? Спросил, наблюдая за реакцией собеседника. Рен покачал головой. Это закрытая территория. Туда допускаются только сотрудники компании. Но не беспокойтесь, доставка включена в стоимость. Задумался. С одной стороны, оборудование могло пригодиться. С другой, сообщать местоположение челнока тоже не хотелось. Знаете, наконец произнес, что-то решив. Наверное, откажусь от покупки. Так как товар у вас откровенно залежалый. Лежит на дальнем складе и непонятно, в каком состоянии он там хранится и находится. Рен явно был разочарован таким поворотом, но быстро справился с собой. Скажите, вы можете оставить координаты? Возможно, мы сумеем сделать вам очень интересное предложение, промурлыкал он, подаваясь вперед. Вы знаете, я не местный, здесь пролетом, и, скорее всего, завтра или послезавтра покину планету. Дела есть срочные, ответил уклончиво. Понимаю, но думаю, успею сделать вам предложение до вашего отлета, настаивал Рен. Хорошо, вот мой контакт для связи. Зовут меня Рик. Отлично, Рик, думаю, я скоро свяжусь с вами, Рен довольно кивнул, записывая контакт. Выйдя из павильона, не сразу направился к своей платформе. Вместо этого сделал круг по рынку, внимательно наблюдая, не следит ли кто-то за мной. Не заметил явного преследования, но чувство, что за мной наблюдают, не покидало. Только убедившись, что никто не идет следом, вернулся к платформе. Пришло время возвращаться в полицейское управление и забрать Марине. В этот момент пришло сообщение от нее. «Блесс, меня забрал папа. Не волнуйся, со мной все в порядке. Переночуй дома, а завтра свяжусь с тобой». Сразу вызвал Марине, но она не отвечала. Честно говоря, лететь к управлению было бесполезно. Рабочий день уже закончился, и там сейчас никого не было. Впрочем, беспокоиться тоже не имело смысла. Вряд ли в управлении полиции у нее могут возникнуть проблемы. Как и дома. Хотя могли бы и меня пригласить в гости, но, видимо, много чести. Ладно, я не гордый и как-нибудь это переживу. Прошло всего несколько часов с тех пор, как Марине прислала сообщение. Пытался связаться с ней еще несколько раз, но она не отвечала. В конце концов, решил вернуться на челнок. По пути получил входящий вызов. На экране высветился номер павильона Мейра. «Рик, это Рен», — раздался в коммуникаторе знакомый голос. «У меня есть новости относительно вашего запроса». «Слушаю», — ответил, одновременно осматриваясь на предмет слежки. «Не по коммуникатору. Можете вернуться в наш павильон. У меня есть кое-что, что может вас заинтересовать». Что-то в его тоне заставило насторожиться и решил, что возвращаться обратно слишком рискованно. «К сожалению, не могу», — ответил твердо. «У меня неотложное дело. Если у вас есть предложение, можем обсудить его сейчас». На линии возникла пауза. Почти физически чувствовал, как Рен взвешивает варианты. «Хорошо», — наконец произнес он. «Но должен вас предупредить, что новости не самые приятные. После вашего визита я получил запрос от службы безопасности. Они интересовались, не обращался ли кто-нибудь с запросом для ротанских моделей челноков. И что вы им ответили?» Напрягся, сжимая коммуникатор. «Что были стандартные запросы от торговых компаний?» «Никаких деталей о вас я не предоставил», в его голосе появились нотки самодовольства. «Пока». «Что вы имеете в виду?» Напрягся, продолжая двигаться к челноку. «Я мог бы забыть о вашем визите навсегда», — Рен понизил голос. «Или вспомнить о нем в мельчайших подробностях. Все зависит от обстоятельств». «Чего вы хотите?» Процедил сквозь зубы. «Я не могу продать вам систему невидимости», — прямо сказал он. «После указания служб безопасности это невозможно. Но у меня есть кое-что другое. То боевое оборудование, о котором мы говорили днем. Улучшенные энергетические турели последней модификации, ракетные установки с системой самонаведения, плазменные орудия малого калибра, усиленная энергетическая защита». Задумался. Это было не то, на что рассчитывал, но в сложившейся ситуации дополнительное вооружение могло оказаться не менее полезным, чем система невидимости. «Допустим, но меня не устроила цена», — заметил осторожно. «Мое руководство готово пойти на уступки и хорошо подвинуться в цене», — Рен говорил уже совсем другим тоном. «Насколько хорошо?» Заинтересовался сразу. «Вместо 800 тысяч кредов мы готовы упасть до 600. 500 тысяч выдвинул встречное предложение. 550 дешевле продать не могу и 50 тысяч авансом», Рен был непреклонен. «Договорились. Когда вы можете доставить оборудование?» Спросил, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Доставить?» Рен явно не ожидал такого поворота. «Да. Утром я вам пришлю вам координаты встречи. Вы привозите оборудование, получаете оплату», — уточнил, сохраняя деловой тон. «Вы ведь сами говорите, что у вас сегодня ничего не готово. Может, мы все-таки оформим сделку здесь у нас? Боюсь, у меня на это нет времени. Завтра много срочных дел». «Понимаю». Рен усмехнулся. «Ладно, доставим куда скажете, хотя груз дорогой, сами понимаете. Диктуйте координаты». «Сообщу координаты, но не раньше утра. Вам все равно никуда спешить, оборудование нужно подготовить и загрузить, а в ночное время это некому сделать. Все сотрудники склада уже покинули работу». «Договорились».